Глава 21. Хозяин. До Эдди донесся шепот. Мгновение он все еще думал, что тот принадлежит Анне, однако вскоре осознал — тихий, но оттого не менее зловещий хор окружил их. Прячась в тумане, к церкви стягивали шептуны. Их ропот было совсем не разобрать, зато, присмотревшись, можно было заметить почерневшие от крови обглоданные кем-то тела. Они должны были быть давно мертвы, но что-то разбудило их от вечного сна. Некто лишил их покоя, призвав в обрядовый круг. Скребя массивные камни, мертвецы вылезали из болот. Словно черные змеи, они сползались к джил в жажде почувствовать вкус живой плоти. Они были быстры и, двигаясь подобно ящерицам, замирали в ожидании. Позади тянулся туман, проглатывая тонкие поводки, за которые покойники были привязаны. Тонкие нити сводились в одну мощную ладонь. Возвышаясь над туманом, по трясине шагал хозяин. Его гигантская фигура рябила, разлетаясь от дуновения ветра, и вновь собиралась воедино. «Боже милостивый!» — онемевшими губами прошептал Эдди. «Что там?» Анна дернулась, чтобы обернуться, но была остановлена. Финчер крепко прижал ее к себе, лишая движений. «Эдди, что там?» — вопросила она. «Ничего». Его дыхание стало глубоким. Виски и лоб взмокли, пальцы впились в тело спутницы. Туман мог скрыть многое, но когда раздался очередной душераздирающий вопль джил, воображение дорисовало картину недостающими красками. «Бежим!» — скомандовал Эдди. «Но...» На этот раз у Анны не было права выбора. Позади, в перерыве между истошными криками, она отчетливо услышала хруст костей. Такой, словно человеческий череп, треснул под давлением неслыханной силы. Последовал короткий крик отца Кейдна, что вмиг прервался с глухим ударом о камни. Кого-то из них смерть настигла совсем рядом. Вероятно, сектант решил бежать. Звук напомнил лопнувший воздушный шар, который ради забавы наполнили жидкостью и сбросили с высоты. Анна дрожала. Эдди, напротив, окаменел. Влажный ирландский воздух наполнился запахом крови и гари. Воцарилась тишина, но ненадолго. Уже в следующее мгновение белая пелена озарилась полыхающим плащом Фрэнка. Он, ревя словно зверь, преодолел весь путь от ритуального круга до разрушенных ступеней и, судя по звукам, плюхнулся в болото. Но так и остался догорать в равной степени пожираемой трясиной и пламенем. Последнее, что видел Эдди, как огромная темная фигура разлетелась на миллионы жужжащих мух и осела в море крови. Щиколотки коснулось что-то слизкое. Костлявые пальцы сжали ногу Эдди, а зубы впились в икру. Финчер оттолкнул Анну и принялся неистово лупить мертвеца кулаками. За одним обугленным телом подбирались еще двое. Парень почувствовал, как от очередного удара раскрошились зубы трупа. Хватка ослабла, но боль быстрыми потоками разнеслась по телу. Еще мгновение, и они бежали под догоняющих их шепот и угасающие крики джил. Ни темнота, ни болото более не пугали. Они видели и слышали довольно, чтобы впасть в полнейший ужас от произошедшего. Колючие кусты, прорывая одежду, впивались в тело. Но беглецы не ощущали более ничего, кроме первобытного страха. Они неслись, сбивая с ног, падая, проползая несколько ярдов и поднимаясь снова. Казалось, ничто не способно остановить их. Ничто, кроме болот. Ботинок Анны продавил почву и застрял, лишив движений. Эдди вмиг обхватил спутницу за талию и оттащил в сторону. Лежа на влажной траве и задыхаясь, они впервые посмели посмотреть назад. Там, вдали, в черных церковных стенах догорали ритуальные огни. Туман все еще тянулся по болотам, однако больше не скрывал зловещих тварей и их свирепого хозяина. «Он убил их! Убил всех!» — переводя дыхание, произнесла Анна. «И отчего-то пощадил нас». Эдди тревожно осматривал ту часть равнин, что пребывала в свете костра. Казалось, все это лишь сон, дурной кошмар, да жути реалистичные галлюцинации. Они бы так и сделали, поверили в одной из версий, если бы не укус. Нога Эдди сильно кровоточила, насквозь пропитывая брюки. В темноте невозможно было разобрать масштаб повреждений, но было возможным отжать мокрую от крови штанину. «Как они, черт возьми, это делают?» Анна тщетно постаралась оторвать подол от кардигана. «Кто?» — нахмурился Эдди. «Актеры в кино», — недоумевала Уокер. Она схватилась за рубашку и, что было мочи, рванула вдоль планки. Ни один из швов не издал долгожданного треска. «Подкладочная ткань более податливая», — просипел Эдди, заваливаясь на спину. Потянув за один из внутренних карманов его куртки, Анна почувствовала, как скрипучая ткань наконец прорвалась. Из лоскута вышел совсем небольшой, но довольно крепкий жгут. «Какой у нас план?» — затянув рану, попросила Уокер. «Лежать здесь до рассвета», — тяжело дыша ответил Эдди. «Если нет погони, то и в трясину лезть смысла тоже нет». Он казался слабым, его язык заплетался. Тело становилось горячее от жара. Анна положила его голову себе на колени. Она с заботой поглаживала его взмокшие волосы и с тревогой осматривала местность. Адреналин бил в виски и держал на страже до самого рассвета. Эдди дышал размеренно, лишь иногда постанывая и что-то бормоча в бреду. Когда небо посветлело, мисс Уокер склонилась к ноге парня. Осторожно подняв окровавленную ткань, девушка обомлела. Кожа Эдди стала почти прозрачной, обнажив стекающие к ране реки черных вен. Ее руки вмиг похолодев лишились сил. Из глубин живота подобралась тошнота, а голова неистово закружилась. Что теперь делать? Как добраться до причала, оттуда до большой земли и, главное, до больницы? «Как это произошло?» — спросят врачи. «Эдди укусил мертвец», — ответит Анна. Глаза наводнились. Слезы отчаяния крупными каплями сорвались из-под ресниц. Мисс Уокер вскочила на ноги и побежала вперед, предположительно, в сторону дороги. Но, преодолев с десяток ярдов, остановилась. Она сгинет прежде, чем доберется до безлюдной трассы, а Эдди прежде, чем она найдет помощь. Зачем она вообще сюда приехала? Чтобы встретить свою любовь и тут же потерять? Но не отправься Анна в это путешествие, она бы никогда не нашла Эдди. Быть может, и к лучшему. В этом случае он уж точно остался бы жив и здоров. Разумеется, всегда существовал еще один вариант — изменить планы и пропустить поезд до Кельса. Так что же помешало мисс Уокер еще тогда в Белфасте взять его за руку, предложить составить компанию и отказаться от путешествия на Рэтлин? Ничего, кроме собственного эго и английской чопорности. Вещей эфемерных, ни живых и нематериальных. Вещей, которых могло не существовать вовсе, что Анне однозначно сыграла бы только на пользу. Ненависть к себе сдавила грудь. «Он ни в чем не виноват. На его месте должна быть я. Он не должен был приезжать. Ты слышишь? Слышишь меня?» — закричала Анна, выпустив облако пара в холодный воздух. «Он здесь ни при чем! Это только наши с тобой счеты! Если хочешь забрать его, забери и меня! Эй, кто бы ты ни был, давай же, появись! Неужели струсил? Чего же ты боишься? Или ты устал? Демон, который устал зверствовать над людьми, что тебе поклонялись! Так где же ты? Появись, наконец! Покажи себя во всей красе, такой, каков ты есть!» Крик отчаяния разносился по округе. но никто не ответил на него. Никто не пришел. Лишь туман, словно живой, подполз к ногам и вскоре поглотил все краски рассвета. В страхе окончательно потеряться, Анна вернулась и легла на грудь Эдди. Его сердце билось часто, лихорадочно сотрясая обессиленное тело. Мускулы сокращались, Финчера било ознобом. Он не приходил в себя, его губы обрели бледный сиреневый оттенок. Уокер не отводил от него глаз. Она поцеловала его, сдерживая очередной припадок. Тело Эдди вновь расслабилось, сердце замедлилось. Под его стук веки девушки потяжелели. Окутанная мглой, Анна внезапно почувствовала сильную усталость. Не имея сил бороться со сном, Уокер закрыла глаза и погрузилась в темноту. Ее разбудил далекий крик птиц. Те щебетали, воспевая солнце, что поднялось довольно высоко и успело их согреть. Анна оперлась ладонью на мокрую траву. Эдди рядом не оказалось. Он куда-то исчез. Растворился, заботливо подложив под ее голову свою куртку. «Эдди!» Анна быстро поднялась и осмотрелась. Он стоял неподалеку, повернувшись к болотам. Стоял на двух ногах, на одной из которых темнело огромное пятно запекшейся крови. Дыхание Уокер сбилось. Она не понимала, что доминирует в ней — счастье или страх. «Эдди!» — она боязливо позвала любимого. Финчер живо оглянулся и зашагал к Анне. Его лицо без признаков болезни сияло счастьем. Он не хромал. Он широко улыбался.